вы радикально измените свою жизнь. Определите три самых важных цели в вашей жизни на данный момент за 30 секунд. В течение ближайшего дня думайте и говорите только об этих целях. Подумайте, как вы можете достичь этих целей, что можно предпринять прямо сейчас. So you always have to ask, what is your focal point in your life? Не переставайте задавать себе вопрос, какова точка фокуса в моей жизни? And your focal point can be one of three things. И ваша точка фокуса может стать одна из трех вещей. We say number one, clarity is the most important single word in personal success. Первое, четкость – это самое главное слово в любом успехе. You must be very clear about your point of intensity. Вы должны очень четко себе представлять вашу точку фокуса. Now, A, you must be clear about your goals. Для начала нужно четко обозначить свои цели. If you have unclear goals, you will get unclear results. Если у вас нечеткое представление о цели, результат получится таким же нечетким. Or your focal point can be, you must be clear about how you measure success. Также вы должны четко понимать, как вы будете измерять успех. Some people who decide to lose weight, their focal point becomes their waist, size of their waist. Некоторые люди, которые решили сбросить вес, решают измерять свой прогресс по объему талии. Or you must be clear about your key activities. И третье, вы должны четко понять свои ключевые сферы деятельности. Your goal is to double your income. Вашей целью отныне является удвоение дохода. Your measure can be the number of sales that you make each day, each week, each month. И четкое представление об измеряемости, да, вы можете измерять свой доход, например, количеством сделок, которые вы заключили в день, в неделю, в месяц. Your key activity can be the number of people you speak to each day. И ваша сфера концентрации может быть количество людей, с которыми вы познакомились или поговорили в день. And we call this the iron triangle. И мы будем называть это железным треугольником. So a triangle is the strongest form of geometry. На самом деле треугольник это самая стабильная фигура в геометрии. So if you have a clear goal, поэтому если вы поставили перед собой четкую цель, and clear measures. И четко знаете, как измерять прогресс. And clear activities, и знаете, что четко нужно делать для you этого. Become focused, вы становитесь сфокусированы. And you accomplish 10 times as much as an unfocused person. И достигаете в 10 раз больше, чем любой человек, который распыляется. Now you have to have a focal point in each of the four key areas of life. Нужно обнаружить точку фокуса в каждой из четырех основных сфер жизни. And in life, everybody wants four things. Потому что в жизни каждый из нас хочет достичь благополучия в четырех областях. You, me, everybody in the world wants four things. Этого хочу я, хотите вы, этого хотят все люди в мире. And the reason people don't accomplish more is because they're not clear. Of their focal point. И причина, по которой достичь этого не удается, в том, что люди просто не сконцентрированы. For example, people in the top 10%, when they think about their income, think about their hourly rate. Вот, например, успешные люди, когда размышляют о своих доходах, в первую очередь размышляют о своей почасовой оплате, сколько они получают в час. Average people think about how much they earn in a year or a month. Top people think about how much they earn every hour. Среднестатистические люди думают о том, ну сколько я зарабатываю в месяц, в год, а люди с верхушки думают о том, сколько стоит их час. The highest paid people in our society think about how much they earn each hour. Самые высокооплачиваемые люди в нашем обществе думают о том, как заработать максимум денег в час. And when you start thinking about how much you earn each hour, you start to use your time better. All the time. И когда вы начинаете думать о том, сколько ваше время стоит в час, вы начинаете использовать свое время гораздо эффективнее. And everyone who does this is amazed. И все, кто начинает это делать, просто бывают поражены. Their income doubles in as little as 3 days. Их доход увеличивается в два раза буквально за три дня. And their life becomes much simpler. И жизнь их становится гораздо